Евлампий Егорыч молча кивнул, с сухим шелестом потер свои стариковские руки над огнем. Захар Воденников, все время слушавший его с полуоткрытым ртом, он был туговат на ухо, глубоко вздохнул и достал пачку севера. Но закуривать раздумал. Капшин положил на огонь новую валежину, косяк от дверей с железным пробоем. Возле пробоя в косяке небольшие ямки. Это от рук, от их многолетнего касания. Я посмотрел на дом с рябиной. Крыльца нет. Наружных дверей в сене нет. К порогу приставлена плаха, и по ней теперь поднимаются в избу. И вдруг я услышал. «А я этого Корнея в 30-м году раскулачивал». Капшин, сидевший со мной рядом на бревне, вздрогнул и дико уставился на Захара Воденникова. «Да, повозились мы тогда с этим починком», — сказал Захар Воденников. «Главная загвоздка у нас в том вышла, под какую статью подвести. Старик на законы все напирал. Вы, говорит, сперва докажите, что я эксплуатировал. Дошлый старик». Евлампий Егорыч начал подыматься. «А что, ребятушки, не пора ли нам на покой?» Мы встали. Захар Воденников, прежде чем расстаться с огнем, вытащил из-за пазухи две заранее приготовленные ватные затычки и заткнул уши. «От командировок у меня это», — пояснил он, встретившись со мной взглядом. «В командировках здоровье растряс. Считай, с 30-го, с того самого, на руководящий». Глава 4. В ту ночь мы долго не спали. Дело в том, что едва наша компания разместилась в избе на полу у порога, как снаружи под окошками раздались голоса. «Охотники», — сказал Капшин, — «это те самые, которые в том сыром углу сидели. Помните, я говорил?» Гулко стопотом забухали сапожища в сенях. Снова завизжала неподатливая дверь, которую мы едва открыли. «А, так это вот кто нам охоту испортил», — сказал весело один из охотников, освещая нас спичкой. «Подходил медведь?» — спросил Капшин. «Подходил. Ко мне подошел вплотную. Ну, извернуться некак было. С тыла сволочь вылез. Будет тебе заливать-то, Пашка, все равно никто не поверит». «Не верь, а я возьму, измором возьму. Сегодня овса не поел, вчера не поел, а завтра выйдет». «Балда ты, Пашка! Пропадет медведь в лесу без овса? А вот посмотрим». Шурша в темноте сеном, охотники поставили ружья в угол к печи, начали устраиваться на полу рядом с нами. «Окна-то бы, ребятки, не мешало чем прикрыть, хоть бы в головах. К утру продует», — рассудительно заметил один из охотников, по голосу тот, который осаживал Пашку. «Ну уж отпускай, Иван», — огрызнулся Пашка, — «а я на ощупь не могу». Вышел какой-то человек, наверное, тот самый, которого звали Иваном, за дверью скрипнули половицы, и там все смолкло. «Ловко ему в своем доме», — сказал Пашка, — «не надо фонаря. Вишь ведь, как летучая мышь в темноте». Капшин, толкнув меня, привстал. «Это что у вас за Иван, не хозяин здешний?» «Он, Корнеев внук». «Вот как? Иван Мартемьяныч?» «Да вроде бы». «А ты кто? Откуда его знаешь?» «Ну как же», — взволновался Капшин. «Я к ним сюда по займу приезжал, и он еще моему коню подкову поправил». «Он сейчас кузнечит». «Где, на лесопункте?» «На лесопункте. Вот переночуем и на работу». «Так-так», — с философским глубокомыслием заключил Капшин. «На лесозаготовках, значит. А брательники его, Мирон да Михей, живы?» «Померли». Тем временем в избу вернулся Иван. Два боковых окошка прикрыл ставнями. «Мне очень хотелось взглянуть на этого человека, но я не решился зажечь спичку. В темном углу зашуршало сено. Глухо стукнули сапоги об пол. Потом вздох. и все стихло.